Глава 8. Этапы дифференцирования. В данной главе мы впервые расскажем о созданном и совершенствуемом нами в течение 30 лет практической деятельности процессе дифференцирования. В его основе лежат отнюдь не творчество, не изящество и не воображение, а логика и здравомыслие.